Приложение. Устройство империи Русь. Название государства – Империя Русь. Латинская версия – Империя Рус. Краткое название – Русь или Империя. Латинская версия – Рус или Империя. Государственный герб – золотой двуглавый орел на красном фоне, коронованный одной короной, держащий в лапах герб правящего дома за нижний край. Геральдический щит французский. Стилистический герб выполнен в духе герба Российской Федерации. Государственный флаг. Горизонтально ориентированное белое полотно пропорции 3 к 5 рассечено красным скандинавским крестом. Центр креста перекрывает государственный герб в черно-белом оттеняющем контуре. Ведомственная принадлежность при необходимости обозначается в левом верхнем углу. Государственный гимн. Имперский гимн. Литературный и семантически адаптированный вариант Марсельезы. Дмитрий предоставил подстрочник текста группе толковых скоморохов, объяснил принципы силлаботонического стихосложения, и те буквально за пару недель вылизали текст, сделав его даже интереснее и благозвучнее оригинала. Титул верховного правителя. Божьей милостью государь-император Руси. Женская форма. Божьей милостью государыня-императрица Руси. Допустимая форма государь или государыня, император или императрица. Наследование верховной власти, когнатическая примогенитура. Женщины не устранялись из линии наследования, но при наличии двух равноправных наследников обоего пола, например, двойняшки брат с сестрой, приоритет был у представителя мужского пола. Механизм реализации власти – происходил через занятие главенствующих должностей во всех магистратурах, а также принятие прав главнокомандующего. Гендерных различий в этом вопросе не устанавливалось. Это порождало такое явление, как правящий монарх и титулярный. Например, если на престол восходила женщина, то она занимала указанные посты как законный правящий император. А вот ее супруг, даже коронованный, и помазанный оставался титулярным императором. Наоборот, тоже было верно, хотя в случае необходимости магистратуры и пост главнокомандующего вполне могли перераспределять внутри правящей четы по собственному усмотрению. Так, например, правящий император мог передать главенство в одном из магистратов своей супруге, титулярной императрице, наделив ее фактической властью. Или правящая императрица в случае необходимости могла передать пост главнокомандующего своему супругу, титулярному императору. Герб дома верховного правителя. Белый атакующий единорог на красном фоне. Геральдический щит, барочный картуш, растянутая шкура. Штандарт дома верховного правителя. Белый атакующий единорог на красном фоне. Полотно квадратное в золотой бахроме. Гимн верховного правителя. Императорский марш, то есть вариант местного исполнения имперского марша из «Звездных войн», без слов. Таким образом, двумя главными музыкальными композициями державы становятся имперский гимн и императорский марш. На территории империи устанавливалась система имперского гражданства и подданства. Все люди, кроме иностранцев и явно отказавшихся, считались подданными. По достижении 16-го года можно было получить статус имперского гражданина, принеся личную клятву правящему императору. При его законной смене клятва автоматически пролонгировалась на нового монарха и в подтверждении не нуждалась, потому как присуждалась должности, а не личность. Система сословий. Первое сословие – императорская фамилия. Второе сословие – императорские граждане. Третье сословие – императорские подданные. Внутри каждого сословия вводилась довольно развитая система подкатегорий со сложной системой градаций. Так, например, стрельцы и поместные дворяне не могли быть подданными. они обязаны были дать личную клятву императору. Императорская фамилия была самым маленьким сословием, однако она тоже была неоднородной. Одна из ее особенностей, подробно описанная в монаршем уставе, заключалась во введении публичной очереди наследования из 100 позиций, строго регламентирующих, кто, за кем и в каком порядке имеет право на занятие императорского престола. Правящий император своим публичным манифестом мог любого включить и исключить из престола наследия или переместить вдоль очереди. Это требовалось для того, чтобы одаренного в музыке старшего сына можно было своевременно заменить толковой и смышленой в государственных делах младшей дочерью. Магистраты. Первый. Державная коллегия являлась регулярным институтом исполнительной власти. Состоял из профильных министерств. Во главе каждого министерства стоял министр. Управлялся канцлером. Второй. Сенат. Являлся регулярным законодательным институтом территориального представительства. Был довольно компактный. По одному представителю от губернии. Управлялся имперским трибуном. Третий. Земский собор являлся иррегулярным законодательным институтом территориального представительства. Был довольно крупным, по одному представителю от волости, сверх того, по одному от губернии и по одному от провинции, управлялся земским трибуном. Четвертый. Императорский совет являлся регулярным институтом советников при верховном правителе. Устойчивого численного состава не имел, он колебался в зависимости от ситуации, управлялся имперским секретарем. Пятый. Верховный суд являлся регулярным институтом высшей судебной инстанции, управлялся верховным судьей. Шестой. Ревизионная палата являлась регулярным ревизионным институтом. Устойчивого состава не имела, управлялась председателем. Седьмой. Священный синод являлся регулярным институтом, регулирующим вопросы веры и отношений между конфессиями. Состоял из глав всех конфессий, представленных в державе. Управлялся председателем, должность патриарха Русской Православной Церкви. Все государство было разделено на 8 провинций. Первая – Рутения, столица Москва. Вторая – Словения, столица Новгород. Третья – Булгария, столица Казань. Четвертая – Хазария, столица Астрахань. Пятая – Сибирь, столица Тобольск. Шестая – Полесье, столица Смоленск. Седьмая – Подолье, столица Киев. И восьмая – Таврида. Столица Феодосия. Во главе провинции стоит наместник. Каждая провинция делится на 2-4, не более 5 губернии. Во главе каждой губернии стоит губернатор. Каждая губерния делится на 2-4, не более 5 волости. Во главе каждой волости стоит староста, волостной. Волостной староста назначается губернатором по представлению наместнику. Губернатор назначается наместником по представлению императору. Наместников назначает император. Книга «Генезис империи Рус». В 1607 году Московский печатный двор выпустил первое издание книги «Генезис империи Рус». С тех пор она претерпела 3 переиздания, расширяясь и дополняясь. 1610-й, 1615 и 1620 годы. В редакции 1615 она превратилась в трехтомник, в редакции 1620 года – пятитомник. Император всемерно старался ее распространять по миру, печатая большими тиражами на разных языках. Редакция 1620 года была издана на русском, латинском, немецком, французском, итальянском и испанском языках. А в 1621 году вышел небольшой дополнительный тираж ее на шведском языке для подданных короны. Пять томов редакции 1620 года. Первый том содержал очерк о государственном устройстве империи Русь, ее территории, законах, порядке и прочем. Фактически презентация державы, сжатая, емкая, по существу. В этом томе приложены карты, а также таблицы и графики статистического характера. Второй том содержал исторический очерк о Руси. В легкой, циничной и ироничной манере шло захватывающее повествование о ее истории с предысторией. То есть первая глава посвящалась похождениям Хрёрика из дома Скьёльдунг в Ютландии и Фризии, ее создание марки Русь и так далее. Повествование завершалось событиями 1614 года. Главный посыл – фундамент политики и экономика, которые являются альфой и омегой большинства политических и социальных процессов, даже если сверху на них лежит куча мишуры. Кроме действительно интересного повествования, том нес серьезную идеологическую нагрузку, говоря о том, что Русич – это не народность. Дмитрий подавал концепцию «Русич» через понятие члена команды, соратника. Откуда концепт «Империя Русь» переводилась по смыслу как «империя соратников», а значит, русичем может стать представитель любого рода, и славянин, и германец, и швед, и итальянец, и так далее. Третий том содержал очень детальную, хорошо проработанную историю династии Дмитрия. Кроме прямой непрерывной мужской линии, уходящей на более чем 1000 лет в прошлое, имелась обширная проработка боковых и женских веток. Византийский след прорабатывался скромно, в силу сильного раздражения Дмитрия кровью палеологов, мономахов и комнинов в себе. Однако остальные направления оказались освещены удивительно хорошо, в том числе и весь дом Рюриковичей с момента его появления. Наверное, самый сложный том в плане оформления и верстки. 70% состоит из разнообразных гравюр и оттисков. Четвертый том содержал монументальные материалы по различным научным дисциплинам. Их объединяло только одно – фундаментальность и концептуальность, описывающие действительно серьезные и большие вещи. Поэтому в томе давалась статья и по вполне современной схеме гелиоцентрической системы мироустройства, и молекулярно-атомная теория, и законы Ньютона, и периодическая таблица элементов, и многое другое. Кратенько и лаконично, однако суть понять можно, как и пользоваться при желании. Самым провокационным стала обширная статья «Эволюционный закон», в которой подавался достаточно современный дарвинизм, да не в пику Святому Писанию, а в формате особого прочтения, когда цитаты читались исключительно как сложные, отстраненные аллегории. Чуть менее провокационной стала статья «Сотворение мира», где дается сначала в научно-популярной форме космологическая теория Большого Взрыва, а потом теория «Возраст и структура планеты Земля». Соответственно, возраст сотворения мира, то есть Вселенной, называется около 14 миллиардов лет, а планеты Земля около 4,5 миллиардов лет. Как вспомнил, так и написал. Здесь же Дмитрий приводит тезис о неравномерности Божьих дней и что для него мгновение, для нас вечность. Здесь же император выступил с острой критикой безграничной гордыни, из-за которой человек избегает познания законов Божьих, выдумывая себе всякие небылицы. А то, что он всего лишь одно из бесчисленных творений Всевышнего, он осознать не в состоянии. Ему страшно быть обычным. Ему хочется, сидя в грязи, в порванном рубище и ловя жирных блох по телу, мыслить себя венцом божественного творения, ну и так далее. К Книга получилась совершенно не полемической, а сжатой и конспективной. Доказательная база откровенно слабой, но объем знаний удивительным. Для XVII века книга получилась кошмарно самоубийственной, если бы не репутация Дмитрия. Против него ни Святой Престол, ни Вселенский Патриархат выступить бы не решились. А значит, что? Правильно, он стал локомотивом, что пробил дорогу другим ученым, которые теперь могли ссылаться на него, как на авторитетный источник. Пятый том содержал обширные справочные материалы. Прежде всего, тут развернуто излагалась метрическая система измерений с перекличкой с популярными единицами измерений. Далее шло описание теории математических, физических и химических формул, а также многочисленные специальные знаки, позволяющие кратко и емко записывать многое. Сюда же были включены и нотная нотация, и прочие подобные наработки, запущенные в империи. Также на страницах тома давалось описание новоюлианского календаря, расписанного на ближайшие 10 лет с указанием дней, недель и всех праздников больших. Ну и, само собой, с описанием принципов и сравнения с другими популярными календарями. Сюда же император поместил краткие таблицы Брадиса, таблицу умножения и разнообразные сведения общего познавательного характера. Важной особенностью книги было ее название. «Империя Рус» было нетипично для названия государства с точки зрения классической латыни и выглядело очень вульгарной формой, не то просторечием, не то ошибкой. Слово «генезис» греческого происхождения и в сочетаниях вроде «генезис империя» не употреблялось обычно. «Империя» в классической латыни означала просто «владение», но не ассоциировалось с империей в современном понимании. Это более позднее значение, впрочем, уже активно бытовавшее в XVII веке. Кроме того, оно было дано без склонения, а «рус» в той же самой классической латыни означало деревню, но никак не страну, которую обычно именовали «рутения». Довольно весело выходило. Отчасти эта ситуация тем, что слово «генезис» было на одной строчке, а «империя Рус» на второй. То есть получалось что-то в духе происхождения «империя Русь». Допустимо, но грубо и вульгарно. Кроме того, сохранялось и несколько шутливое прочтение в духе происхождения владения деревни, что вполне допустимо, потому как Дмитрий воспринимал старую Москву и старую Русь одной большой деревней, не восторгаясь ее пасторальными пейзажами. Различные новшества империи с 1606 года. Система территориальных индексов. Первые две цифры – номер провинции, вторые две цифры – номер губернии или волости. Пятая цифра – тип населенного пункта. Шестая, седьмая и восьмая – сквозной номер населенного пункта данного типа в рамках волости. Каждый волостной старшина составляет реестр населенных пунктов своей волости, всех, включая выселки и хутора, с краткими описаниями, точное местоположение, кто начальствует, с чего живут, сколько там домов и людей. Кроме того, он сопровождает это все справкой по дорогам и мостам на основании ежегодно подаваемых данных волостных старшин в губернии, составляется свой реестр, а также губернская карта. Их подают наверх, в провинцию. Там, в свою очередь, обновляют провинциальный реестр и провинциальную карту, подавая их дальше в столицу. Официальной целью этого сбора данных является борьба с голодом. Дескать, император должен знать, сколько и куда посылать продовольствие в случае неурожая, ну и так далее. Красивая пропаганда. На самом деле Дмитрию была нужна как можно более точная статистика по народонаселению и его расселению в империи. Кроме общего кругозора, она позволяла вести стратегическое планирование и оценивать потенциальные налоговые поступления, а также косвенно их контролировать и прочее, прочее, прочее. Новые правила оформления текста. Вводился гражданский шрифт. Знаки препинания, строчные и заглавные буквы, пробелы, арабские цифры, знаки математических действий и так далее. С 1610 года любые документы, составленные с нарушением этих правил и норм, считались недействительными, если отображение иного не требовалось особо. Дмитрий особенно боролся с всевозможным украшательством, стремясь к тому, чтобы вся деловая и административная переписка в империи была предельно читабельна и удобна для обработки. Кроме того, с 1610 года вводилась современная нотная нотация и куча специальных символов разнообразного назначения. Метрическая система Си. С 1610 года эта система измерений вводилась повсеместно на всей территории империи. Документы с употреблением иной считались недействительными, если отображение иной Си не требовалось особо. Кроме правильных названий с приставками кратности, вводились официальные бытовые названия. Дмитрий осознанно шел на то, чтобы часть названий совпадала со старыми мерами. Это должно было породить ошибки. За ошибками следовали наказания, если что при проверке всплывет. А ничто так не заставляет что-то крепко запомнить, как сильное эмоциональное потрясение, особенно бьющее по карману. Для реализации внедрения системы Си, Си сокращенно «система измерений», в Москве учреждалась палата меры весов, которая надлежала обеспечивать всех желающих эталонами массы, длины и объема. Кроме того, в ее задачи входило издание и распространение справочных материалов по системе Си и сопоставительных таблиц для пересчета из иных мер. Имперская табель о рангах. Являясь весьма продвинутой и развитой системой градирования сотрудников, табель охватывала всю систему административного аппарата и военной машины от рядовых сотрудников до высших чинов державы. Этим она кардинально отличалась от создаваемых в те годы систем. В основу табели был положен привычный для 21 века принцип функционального разделения, прежде всего на командные и индивидуальные должности. Вместо классических рангов в табели вводилась система кодов, позволяющая в рамках одного ранга обеспечивать серьезное дифференцирование и рост. Например, новобранец, стрелок и ветеран – это три градации рядового бойца в линейных пехотных частях. В общем, портянка получилась очень обширная и разноплановая. Денежная реформа 1607 года. В 1607 году Дмитрий начал монетную реформу. Он утвердил стандарт имперского серебра, монетное серебро 750-й пробы, не очень высокой, однако она прекрасно подходила из-за большей механической прочности и стойкости к истиранию, нежели у монет элитарных проб. Основу новой монетной системы составил серебряный грош массой ровно в две старые копейки – 1,36 грамма. Пять таких монет составляли крону массой в 6,80 грамма. Пять крон давали доллар массой в 34 грамма. Примечание. Дмитрий помнил, как россияне нервничали из-за того, что доллар дороже рубля, так что решил немного пошутить, разделив рубль на 4 доллара. Как ни крути, он теперь всегда будет меньше. А вот 4 доллара давали уже новый имперский рубль массой в 136 граммов. Разумеется, такую крупную монету никто не чеканил, и она оставалась счетной категорией. Самой крупной монетой, которую чеканили на московском монетном дворе, стал доллар. Название фактически стало региональным вариантом популярной в Европе в XVI-XVIII веках монеты таллера. Московский доллар массой 34 грамма серебра 750-й пробы содержал 25,5 грамма чистого серебра, что было практически эквивалентно введенному в 1566 году рейхсталеру 25,98 грамма чистого серебра, ставшему стандартной монетой Священной Римской империи. На что и был расчет. И да, проба явно указывалась на монете в виде весовой доли, дабы исключить разночтения и махинации. Главная задача вводимой монетной системы – оживить оптовую торговлю как внутри страны, так и с иностранными контрагентами. Ну и противоречий со старой системой не плодить, ведь 2 копейки Елены Глинской составляли грош. Получалась следующая система, официально-неофициальная, серебряных монет. Одна денежка равна 2 полушки, 1 копейка равна 2 денежки равна 4 полушки, 1 грош равен 2 копейки равен 4 денежки равен 8 полушек, 1 крона равна 5 грошей равна 10 копеек равна 20 денежек равна 40 полушек, 1 доллар равен 5 крон равен 25 грошей равен 50 копеек равен 100 денежек, равен 200 полушек. 1 рубль равен 4 доллара, равен 20 крон, равен 100 грошей, равен 200 копеек, равен 400 денежек, равен 800 полушек. Новые серебряные монеты активно вводились в оборот, а старая мелочь не изымалась до 1618 года, когда в Новгороде, Новиграде и Смоленске были открыты вспомогательные монетные дворы, начавшие массово чеканить медную монету. Медная монета была названа алтын, чеканилась с крупной дыркой по центру для удобства ношений, на шнурок нанизывалась. 5 алтын составляли пятак, крупную медную монету, которую, впрочем, тоже чеканили с дыркой по центру, только уже не круглой, а квадратной. На 1618 год масса монет так была подобрана, что 3 пятака были по своей стоимости примерно равны серебряному грошу. Далее, конечно, курс расползется. Однако ничего страшного в этом не было, ибо Дмитрий специально учитывал это, не связывая жестко курсы монет из разных металлов. Кроме того, в империи водилась и золотая монета, которую чеканили только на московском монетном дворе. Основой золотого обращения стал червонец, небольшая монета массой 3,5 грамма из золота 980-й пробы, то есть полноценная копия популярных уже не одно столетие золотых дукатов. 5 червонцев составляли империал массой 17,5 грамма из золота 980-й пробы. Московский промышленный район, МПР. Став монархом, Дмитрий сосредоточился на вопросах, связанных с наполнением казны. Драть тяжелыми налогами и таможенными сборами с нищего населения последнее он посчитал не столько даже неэтичным, сколько глупым. Ну что они могли ему дать? Игра за лишние 100-200 тысяч царских рублей не стоила свеч. Особенно в ситуации, когда последнее столетие из народа выдаивали даже последнюю бязевую рубашку. Да и для державного строения эти суммы выглядели откровенно смешными. После некоторого раздумья Дмитрий решил делать ставку прежде всего на экспорте хорошего оружия. Оно было в меру компактно, то есть не требовало большого тоннажа в торговых оборотах, и дорого, а главное – постоянно и всеми востребовано. Главное заключалось в том, чтобы это оружие было дешевле, чем у конкурентов, и существенно лучше. А значит, что? Правильно, требовалось хотя бы локально и ограниченно создать зону опережающего развития с использованием административных и технологических приемов будущего. Первый шаг в создании будущего монстра Дмитрий сделал еще в 1604 году, когда не был монархом. Чтобы хоть как-то себя занять, он снял чертежи со своего колесцового замка, приехавшего с ним из будущего, и организовал вполне классическую распределенную мануфактуру с элементами конвейерного производства. Следующим шагом, уже после венчания на царство, он стал разворачивать другие элементы комплекса, благо что в 1605-1606 годах На Русь прибыло свыше 1000 ремесленников разной квалификации из Англии, Богемии и Польши. То есть сопоставимо с тем, сколько их было всего по Руси тех лет. И нужно было как-то реализовывать этот огромный для региона потенциал. Так, в конце 1605 года была введена в эксплуатацию опытная пудлинговая печь для переделки чугуна в железо. Потом, отработав технологию, их увеличили до 6 к началу 1613 года. Что они давали? Банальную переделку дешевого чугуна в дорогое железо, как факт, чего на тот момент не было нигде в мире. Одна бригада из 3 человек, кузнец и 2 молотобойца, за год непрерывного напряженного труда могли выдать около 500-600 килограмм кричного железа. Довольно скромных размеров пудлинговая печь, ставшая типовой для МПР, давала 40 килограмм хорошего железа, качественное выжигание примесей, каждые 1,5 часа, 4 смены, по 4 работника, мастер, подмастерье и 2 кочегара, давали в сутки 640 килограмм железа, то есть идеализированно в год около 233,6 тонны. Разумеется, были и простои по тем или иным причинам. Учитывая низкую сложность и напряженность конструкции, простои не превышали 10-15% от всего актуального времени работы. Поэтому производительность такой печи составляла около 200 тонн в год. Или, иными словами, 12,5-13,1 тонны на человека в год против 166-200 килограмм при обычном кричном переделе. Конечно, требовалось привлекать и других людей, например, для добычи, пережигания угля и его доставки, но также обстояли дела и в кричном переделе. И тут нужно помнить, расход угля при пудлинговании радикально ниже, в несколько раз, чем при кричном переделе. То есть и тут шел очень серьезный рост производительности. Не считая подрядных артелей, на пудлинговании к началу 1613 года трудилось 6 печей и 132 человека. За 1613 год их производительность составила 1125 тонн железа. Причем во всем этом комплексе не было применено ни одной сложной технологии. Все просто, банально и примитивно. Весной 1609 года была запущена первая домна. Небольшая еще, но с довольно высокой трубой для хорошей тяги, принудительным дутьем, системой мехов, приводимых в движение водяными колесами, и подогревом вдуваемого воздуха. Топливом для домны стал торфяной кокс, получаемый в коксовальных печах с 1605 года. Торфяной кокс для них не был титульной продукцией, а выступал полезным сопутствующим продуктом. Главной целью этих печей было получение так называемой аммиачной воды, которая позволяла радикально поднять производительниц селитрениц, ускорив процесс созревания селитры до 2-3 недель против 1-2 лет и повысив выход селитры с куба грунта. В роли руды для домны первоначально выступал шлак от сыродутных печей, которого накопилось за столетия их использования великое множество. К 1613 году действовали уже 3 домны, давшие за 1613 год 15,52 тысячи тонн чугуна. Примечание. В 1718 году, благодаря реформам Петра I, выплавка чугуна в России достигла 6,641 тысячи миллионов пудов, то есть 10,88 тысячи тонн. Работали они, правда, уже не только на шлаке, но и на добываемом наемными артелями сырье – болотной, озерной и луговой руде. И тут нужно сделать отступление. В 1607-1608 годах В результате завершения успешной военной кампании в Ливонии и против Стипии, а также раскулачивания церкви, в руки Дмитрия попало около 37 миллионов счетных ивановских рублей, то есть состоящих из 100 копеек по 68 грамма. В 1608-1609 годах эта сумма увеличилась еще на 19 миллионов ивановских рублей, полученных от продажи запорожским казакам трофейного и нового вооружения, пушки и ружья. После грабежа Крыма деньги у них были в изрядном количестве. Таким образом, выходило около 56 ивановских, 68 граммов, или 28 имперских, 136 граммов, счетных рублей. Ситуацию усугублял еще и факт того, что в 1608 году за счет масштабной конфискации земель помещиков 0,9 площадей и церкви 0,75 площадей радикально возросли казенные земли практически втрое, а потому, несмотря на заметное снижение налогов и устранение внутренних таможенных сборов, казну пришло значительно больше денег, чем до реформ. Если в 1608 всего 2 миллиона ивановских рублей, то уже в 1613 году получилось 3,6 миллиона ивановских рублей. Чудовищные деньги по меркам Руси. Чтобы они не лежали мертвым грузом, Дмитрий решил их инвестировать в экономику по методу Кейнса. То есть начал строить дороги, занялся перестройкой Москвы и разворачиванием промышленного комплекса. Остановимся на ПК. Для него требовалось сырье, много сырья, очень много сырья, и желательно предельно дешевого, что и было реализовано за счет привлечения добровольных артелей из селян. Как это происходило? Купец-посредник добирался до глухой деревушки и общался со старостой, да со старшими мужами, предлагая выкупить у них на Новый год ту же луговую руду или болотную по заранее объявленной плате. Уезжал и возвращался в оговоренное время на будущий год, но уже на струге или еще каком плавательном средстве, ведь точку сбора товара он назначал у мелких речушек, принимал и предлагал формат оплаты либо монетами, либо товарами, теми же топорами, лопатами или еще чем. Благо, что их делали в Москве из дешевого пудлингового железа с помощью механических молотов. И это, кстати, очень благотворно сказывалось на производительности труда на селе, которое такие подряды стали наводнять прежде крайне дефицитным металлическим инструментом. Собственно, купцы-посредники только и занимались тем, что мотались по округе, да договаривались или вывозили, доставляя КМПР. Рваный график доставки, обусловленный замерзанием рек, привел к тому, что вся округа возле Москвы превратилась в один большой склад. Отвалы руды, угля, кокса, торфа, песка и прочее, прочее, прочее. Все это высилось то здесь, то там, в изрядном количестве. И это не считая артелей более квалифицированного труда, которые невольно стали развиваться в округе. Те же небольшие кирпичные заводики на 3-4 десятка работников – к 1613 году уже перевалили за 200 штук. Вливание большого количества денег в экономику через создание инфраструктуры и промышленности вызвало поистине взрывной рост производственных мощностей. Защиту же от перегрева обеспечивала слабость транспортной инфраструктуры и кормовой базы. По оценкам императора, к 1613 году в МПР были напрямую задействованы 5000 мастеровых, рабочих и служащих и 6000 работников транспортных и прочих служб. То есть Москва из города Стрельцов, около 10000 человек на 1600 год, превратилась в город рабочих, ведь почти все московские стрельцы сгорели в горниле гражданской войны, а святое место пусто не бывает. Кроме того, сезонно и эпизодически через артельные подряды и сдельный наем привлекались до 60-80 тысяч работников в течение года по всей Руси. Дороги медленно, но начали строиться. С кормовой базой наметился прогресс. Дмитрий на паях с купеческим домом Строгановых начал разворачивать сельскохозяйственные производства на малонаселенных землях вдоль рек. Строго наемный персонал выращивал картофель из образцов, закупаемых в Голландии. Местное население на Руси его пока не воспринимало адекватно, но Дмитрия это мало волновало. Он использовал выращиваемый картофель для целевого кормления целой толпы рабочих и легионеров, а от них интерес к новой культуре распространялся и в народ, пусть и медленно. Но мы отвлеклись. Московский промышленный район, МПР, держался не только на выплавке чугуна и его переработке в железо. Здесь было к 1613 году развернуто уже довольно много всяких разных производств, большей частью, конечно, небольших производств. Их объединял подход к делу, особенно если это касалось и проявлялось в сложных, многоэлементарных циклах. К 1620 году же непрерывное развитие МПР достигло довольно высокого уровня, подойдя вплотную к этапу внедрения пусть и простеньких, но паровых машин. Однако война не позволила совершить этот качественный переход, позволяющий поднять энерговооруженность МПР и, как следствие, производительность в несколько раз. Да и подготовительные изыскания по железным дорогам тоже потихоньку начинались. Точнее, не железным, а чугунным, так как планировалось пути укладывать толстыми чугунными рельсами. Имперские магистрали. После окончания гражданской войны Дмитрий взялся за возведение дорог, стремясь объединить всю свою страну в единое целое. Без них это было попросту невозможно. 1608 год ушел на подготовительные дела, а вот в 1609 году началось строительство первой имперской магистрали М1 в северо-западном направлении. Как производилась ее постройка? Для каждой магистрали создавалось акционерное общество, привлекающее финансирование и управление строительством. Поначалу деньги туда заносил только император. Но с 1611 года начали включаться и купцы, увидевшие и оценившие выгоду от строительства таких дорог. Следующим этапом производилась оценка маршрута. Создавались строительные отряды. Производилось их оснащение всем необходимым металлическим инструментом и прочим, например, полевыми кухнями и транспортными фургонами. Кроме того, привлекались подрядные артели из крестьян и охотчих. Они осуществляли своими силами разнообразные подготовительные работы, прежде всего связанные с уборкой леса и правкой неровности рельефа по пути следования дороги. Какой была эта дорога? Ширина полотна на вершине 4 метра, у основания 5. Стандартная высота насыпи 1 метр. Глубина водоотводной канавы 0,5 метра. Для отвода воды от придорожных канав делались дренажные стоки к оврагам, ручьям и речкам. Основа магистрали – грунтовая насыпь, которую поливали слабым известковым раствором и уплотняли, прокатывая катками, бочка с водой, тащимая лошадью, подспудно формируя покатый профиль. Сверху на грунтовую основу укладывали слой песка и щебня, еще раз проливали слабым известковым раствором и тщательно уплотняли, прокатывая катками. Песок и щебень подвозили зимой и складировали вдоль предполагаемого маршрута дороги. Стандартный строительный отряд фронта, 110 человек, прокладывал в среднем за день около 60 метров такого полотна. В году для земляных работ подходило около 200 дней, что давало продвижение полотна магистрали силами одного отряда на 12 километров. Кроме отрядов фронта были еще мостовые отряды и отдельные бригады, осуществляющие разнообразные вспомогательные функции. К 1620 году были возведены основные магистрали. М1 – Москва, Рига, через Тверь, Новгород, Ивангород и Колывань. Общая протяженность около 1370 километров. М2 – Москва, Киль, через Смоленск, Минск, Гродно, Варшаву, Познань и Любек. Общая протяженность около 2180 километров. М3 – Москва, Пермь, через Владимир, Новиград, Нижний Новгород и Казань. Общая протяженность около 1370 километров. Идут изыскания для подготовки участка Пермь-Тобольск. М4 – Москва-Азов, через Тулу, Елец и Воронеж. Общая протяженность около 890 километров. М5 – Москва-Холмогоры, через Ярославль и Вологду. Общая протяженность около 1320 километров. М6 – Воронеж-Баку, через Астрахань и Дербент. Общая протяженность около 1810 километров. М7 – Новгород-Познань, через Псков, Ригу и Кёнигсберг. Общая протяженность около 1260 километров. Кроме того, строились и другие магистрали, которые должны были обеспечить связанность как империи, так и союзных земель. Совокупно в строительство этих магистралей к 1620 году было привлечено свыше 190 тысяч человек как в империи, так и в прочих землях. Тут было все – от добычи и отгрузки щебня с песком до, собственно, укладки. Важным моментом оказались и мосты. Поначалу разворачивали деревянные мосты, разводя полотно дороги сразу под будущий мост и под временный. И потом, по мере изготовления известковых и гранитных блоков, шло строительство крепких каменных мостов по схеме на века. Общая протяженность имперских магистралей к началу 1621 года составила 16 200 километров, а ведь их начали строить только в 1609 году. Для 17 века превосходный результат, который незамедлительно стал сказываться на экономике. Наравне с кирпичным бумом столицы, строительство дорог вызывало крайнюю оживленность экономики, позволяя строго в рамках концепции кейнсианства формировать опережающий спрос, то есть обеспечивать через развитие этих двух областей остальные. Активно применялись речной и морской транспорт, обеспечивающие масштабные перевозки строительных материалов. Не меньшее значение имели и зимние накопительные склады, которые формировали, подвозя санями строительные материалы к местам прокладки дороги. Вооружение легионов Руси. Пищаль образца 1603 года представляла собой фитильную аркебузу голландского нового образца. Приклад и ложа приводилось в порядок. Оснащалось примитивным креплением для штыка. Ружье образца 1605 года представлял собой вариант британского ружья Brown Bess, только не с ударным батарейным замком, а с колесцовым замком. Штык съемный, шпажной заточки, крепился с помощью простейшего фиксатора с плоской пружиной. Удобное ложе с прикладом. Имелись нерегулируемые прицельные приспособления, целик с мушкой. Имелся плечевой кожаный ремень, крепящийся на антапках. Приклад окован для повышения прочности в рукопашном бою. На основании ружья сделаны штуцер, карабин, дробовик и два типа пистолетов – обычный и кавалерийский. На основании ружья сделаны штуцер, карабин, дробовик и два типа пистолетов – обычный и кавалерийский. Ружье образца 1609 года представляло собой глубокую модернизацию системы 1605 года. Модернизация опиралась на технологическую составляющую. Наиболее масштабные изменения, конечно, коснулись колесцового замка, который был переделан так, чтобы почти все его детали изготавливались горячей или холодной штамповкой с последующей доводкой напильником по лекалу, не считая термической обработки, разумеется. Деревянные составляющие стали не вырезать из дерева, а выклеивать по типу фанеры, ну и так далее. В целом трудоемкость изготовления ружья уменьшилась втрое по человеко-часам, а эксплуатационные качества только улучшились, пусть чуть-чуть, но улучшились. На основании ружья были сделаны штуцер, карабин, дробовик и два типа пистолетов – обычный и кавалерийский. Штуцер образца 1610 года начал производиться мелкими партиями в декабре 1610 года, масштабно с 1616 года. Конструктивно представлял собой вариацию хорошо известной Sharps Rifle модель 1848 года под колесцовый замок модели 1609 года, адаптированный к производственной базе МПР 1610 года. Ствол изготавливался паковкой из полос низкоуглеродистой стали навивным способом, потом калибровался и нарезался. Далее канал ствола набивался угольной пылью и прокаливался, насыщаясь углеродом, после чего ствол надевали на патрубок, идущий от пудлинговой печи, быстро прогревали и резко опускали в прохладную жидкость. Это позволяло канал ствола полноценно цементировать и закалить, а внешние слои металла отпустить. Нарезка применялась не обычная, а гексагональная, со скругленными углами. Нарезка бучера. Примечание. Нарезка бучера – современный тип полигональной нарезки ствола, позволяющий применять обычные пули. Применяется, например, в ряде вариаций пистолета Desert Eagle и в ряде другого современного оружия. К ней пришли не сразу, а после серии опытов, которые показали опасное освинцовывание обычных нарезов при использовании мягких свинцовых пуль. Этот способ нарезки производился методом дарнирования, позволившим совместить полировку с нарезкой и упростить технологию производства. Колесцовый затвор базировался на модели 1609 года, но имел небольшие отличия. Так, выступ для ключа, позволяющий взвести замок, был убран, ведь он теперь взводился иначе. Плюс немного изменились затравочная полка и крепление, ведь он теперь цеплялся не к дереву ложа, а к металлической ствольной коробке. В массивное основание ствольной коробки вкручивался ствол. Два крыла, отогнутые в сторону приклада, обеспечивали крепление затвора, замка и, собственно, приклада. Третье крыло, отогнанное параллельно стволу, обеспечивало крепление цевья. Затвор был представлен вертикальным клином П-образного профиля. Открывался, закрывался рычагом, приводимым в движение скобой Спенсера. При закрытии отсекал жопку бумажного патрона. Имел сменную медную шайбу обтюратора, серьезно уменьшающую прорыв пороховых газов. Скоба Спенсера приводила в движение не только клиновый затвор. Ее Т-образный торец одной стороной открывал-закрывал клин затвора, а второй при открытии затвора взводил плоскую боевую пружину колесцового замка. Вот, собственно, и все. Все остальное было вполне обычно для ружей образца 1610 года. Деревянное ложе и приклад английского типа, кованный металлический шомпол, штык, шпажные заточки, антапки для плечевого ремня, ну и мушка с целиком. Какие операции должен был предпринять боец для стрельбы? Откинуть держатель перита в предохранительное положение, продуть затравочную полку и закрыть ее, открыть затвор, вложить бумажный патрон в казенник, закрыть затвор, срезающий верхней своей кромкой торец бумажного патрона, повернув штуцер на правый бок, встряхнуть его 2-3 раза, слегка задрав ствол, сдуть остатки пороха с затвора, перевести держатель перита в боевое положение, прицелиться, выстрелить. Почему был упущен момент с натруской затравочного пороха на затравочную полку колесового замка? Потому что он просыпался через затравочное отверстие в клиновом замке. Ведь оно и само было не очень мелким. И порох в бумажном кульке патрона не был спрессован, применяясь довольно мелким. Именно для этого штуцера требовало встряхнуть пару раз. Благодаря такому подходу хорошо обученный боец вполне мог давать до 10 выстрелов в минуту навскидку, в том числе и стоя на колене или лежа. По меркам 1610 года оружие получалось крайне сложным и дорогим. Не стоит забывать, что это Дмитрий в Москве постарался внедрить подходы к производству, характерные больше для первой половины 20 века. Стандартизация, узкоспециализированные оснастки станков, выполняющих штатные операции без перенастройки, ну и так далее. А вместе с тем и массу знаний по теории и технологии обработки металлов, которых в 1610 году не было еще даже в проекте. Плюс разнообразные водяные и ветряные мельницы, конные вороты и прочие ухищрения, повышающие энергетические возможности производства. Но даже для него это оружие оказалось весьма проблематичным. Для ремесленников из Франции, Богемии или той же Баварии тех лет, так и вообще штуцер этот получался чем-то за гранью добра и зла, чуть ли не по весу золотом. И это Дмитрий силами 4,5 сотни бойцов выжимал в среднем по 6 таких игрушек в сутки. Ремесленники же, трудясь по старинке, смогут выдавать едва по одному стволу в год. Да и квалификация для того требовалась немалая. 3-дюймовая ручная мортира образца 1608 года представляла собой классическую ручную мортиру для тех лет. Ствол бронзовый с явно выраженной каморой для заряда. Замок колесцовый сначала образца 1605 года, потом 1609 года. Приклад позволяет вести огонь с плеча при необходимости. Но штатным является огонь с упором приклада в землю. Есть сошка и плечевой ремень на антапках. 3-дюймовый полковой единорог образца 1608 года. Калибр 3 дюйма, 75 миллиметров. Примечание. Имеется в виду новые имперские дюймы, утвержденные в 1606 году. Длина ствола 8 калибров. Ствол без нарезов с конической зарядной каморой. Заряжание с дула. Ствол отлит из бронзы по методу Родмана с сохранением оригинальной бутылочной формы орудия. Лафет полностью металлический, выполнен в стиле 60-70-х годов XIX века с поправкой на существенно меньшие нагрузки. Конструкция лафета собрана с помощью клепки и сварки ацетиленовой. Имеет только вертикальную наводку с помощью винта. Оба колеса имеют чугунную ступицу с роликовыми подшипниками, облегчающими перевозку и перекатку. Ассортимент боеприпасов включает в себя 2 вида картечи, ближнюю и дальнюю, 2 вида гранат, обычную и картечную, и ядро. 5-дюймовый полевой единорог образца 1608 года. Калибр 5 дюймов, 125 мм. Длина ствола 8 калибров. Ствол без нарезов, с конической зарядной каморой. Заряжание с дула. Ствол отлит из бронзы по методу Родмана с сохранением оригинальной бутылочной формы орудия. Лафет по конструкции аналогичен лафету 3-дюймового полкового единорога, только масштабирован под увеличившуюся нагрузку. Ассортимент боеприпасов включает в себя 2 вида картечи, ближнюю и дальнюю, 2 вида гранат, обычную и картечную, и ядро. 6-дюймовый полевой единорог образца 1608 года. Калибр 6 дюймов, 150 мм. Примечание. Имеется в виду новые имперские дюймы, утвержденные в 1606 году. Длина ствола 8 калибров. Ствол без нарезов с конической зарядной каморой. Заряжание с дула. Ствол отлит из бронзы по методу Родмана с сохранением оригинальной бутылочной формы орудия. Лафет по конструкции аналогичен лафету 3-дюймового полкового единорога, только масштабирован под увеличившуюся нагрузку. Ассортимент боеприпасов включает в себя 2 вида картечи, ближнюю и дальнюю, 2 вида гранат, обычную и картечную, и ядро. 3-дюймовая ручная мортира образца 1616 года. Калибр 3 дюйма, 75 мм. Длина ствола 15 калибров. Ствол кованный, железный, без нарезов. Заряжание с дула. Реализует классическую схему мнимого треугольника. Для переноски разбирается на 3 части. Ствол, плиту и сошки. Ассортимент боеприпасов включает в себя только чугунную оперенную гранату с инерционным детонатором. 4-дюймовый полковой единорог образца 1616 года. Калибр 4 дюйма, 100 мм. Длина ствола 8 калибров. Ствол с глубокими нарезами и конической зарядной каморой. Заряжается с дула. Ствол отлит из бронзы по методу Родмана с сохранением оригинальной бутылочной формы орудия. Штатный лафет конструктивно аналогичен образцам 1608 года. Кроме того, имеет металлические скользящие крепостной и морской лафеты, что дают гибкую наводку не только по вертикали, но и по горизонтали, а главное, сублимируют в какой-то мере противооткатное устройство. Ассортимент боеприпасов включает в себя только чугунную гранату с инерционным детонатором и готовыми нарезами, цинковыми выступами. 6-дюймовый полевой единорог образца 1616 года. Калибр 6 дюймов, 150 мм. Длина ствола 8 калибров. Ствол с глубокими нарезами и конической зарядной каморой. Заряжание с дула. Ствол отлит из бронзы по методу Родмана с сохранением оригинальной бутылочной формы орудия. Штатный лафет конструктивно аналогичен образцам 1608 года. Кроме того, имеет металлические скользящие крепостной и морской лафеты, что дают гибкую наводку не только по вертикали, но и по горизонтали. А главное, сублимирует в какой-то мере противооткатное устройство. Ассортимент боеприпасов включает в себя только чугунную гранату с инерционным детонатором и готовыми нарезами, цинковыми выступами. 10-дюймовый осадный единорог образца 1618 года. Калибр 10 дюймов, 250 мм. Длина ствола 8 калибров. Ствол с глубокими нарезами и конической зарядной каморой. Заряжание с дула. Ствол отлит из бронзы по методу Родмана с сохранением оригинальной бутылочной формы орудия. Штатно комплектуется металлическим скользящим крепостным и морским лафетами, которые дают гибкую наводку не только по вертикали, но и по горизонтали. А главное, сублимируют в какой-то мере противооткатное устройство. Ассортимент боеприпасов включает в себя только чугунную гранату с инерционным детонатором и готовыми нарезами, цинковыми выступами. Ручная граната образца 1605 года представляет собой полый чугунный шар, начиненный черным порохом. Имеет запальное отверстие, в которое может вставляться дистанционная трубка или фитиль. Имеет картечный вариант, в котором внутрь гранаты помещается порох вперемешку с картечью. Граната унифицирована с боеприпасами 3-дюймовых полковых единорогов образца 1608 года. По сути, и является боеприпасом для них, приспособленных для стрельбы из 3-дюймовых ручных мортир образца 1608 года и метания их руками. Ручная граната образца 1618 года представляет собой вариант Стильхант граната М24, адаптированный под промышленные возможности МПР образца 1618 года. Чугунный литой корпус гранаты состоит из двух скручивающихся половинок, начиняется черным порохом. Полая деревянная ручка накручивается на корпус и закрывается деревянной же крышкой. Терочный запал на основе фосфорной смеси. Заряд с запалом прикрыты промасленной бумагой, защищающей их от влаги. Граната существенно более трудоемкая и дорогая в производстве, но куда более удобная в эксплуатации, чем модель 1605 года. Москитный флот 1621 года. На начало войны с Османской империей Дмитрий не успел построить больших кораблей. Хотел, но не успел. Однако он располагал большим москитным флотом, возведенным на верфях Смоленска и Воронежа для действия по Днепру и Дону и далее в Азовском и Черном морях. Особенность московской судостроительной программы заключалась в том, что все корабли делались строго по чертежам. Различные детали набора корпуса изготавливались в разных уголках державы, а потом свозились к местам сборки в Воронеж и Смоленск. Там и осуществлялся второй уровень приемки, из-за чего кораблики были построены очень быстро и довольно неплохо. Единственное, что смущало императора, это обшивка. Древесина плохо держала теплые соленые воды, но на пару лет их должно было хватить. Совокупно в Смоленске и Воронеж было построено 250 ботов, 70 грузовых стругов, 15 канонерских лодок и 18 пинасов. Ботов, грузовых стругов и канонерских лодок было построено в том количестве, дабы обеспечить переброску полного состава двух легионов по рекам и вдоль морского побережья Северного Причерноморья. Резервирование погрузочной емкости флот 15%. Дмитрий и тянул, откладывая начало войны, апеллируя к тому, что ему не на чем войска перебрасывать. А вот строительство больших кораблей он начать не смог, не успел. Найти достойных аргументов он просто не смог. И так его союзникам было неясно, зачем столько кораблей. Боты – аналоги дубель-шлюпок Российской империи. Длина 25 метров, ширина 5 метров, осадка до 2 метров. Полное водоизмещение 85 тонн. Очень острые обводы корпуса с явно выраженным килем. Сплошная палуба. Две мачты с бермудскими парусами. Привод рулевого пера штурвалом, закрытый гальюн кормовой оконечности. Несет 2 4-дюймовых нарезных единорога, по одному в оконечностях. Стандартная команда 7 человек, полная вместимость 62 человека, 7 членов экипажа плюс 55 бойцов десанта, без особых удобств, разумеется. Скорость хода при попутном ветре около 15 узлов. Грузовой струг. Длина 40 метров. Ширина 8 метров. Осадка до 2 метров. Полное водоизмещение 416 тонн. Плоскодонный корпус. Сплошная палуба и кормовая надстройка. Три мачты и короткий бушприт с различными косыми парусами, триселями, бермудскими, стакселями и прочим. 10 больших весельных банок с откидными сиденьями вдоль бортов, по 3 гребца на большие весла, закрытый гальюн в носовой оконечности, привод рулевого пера штурвалом. Артиллерии не несет, стандартная команда 25 человек, дедвейт 270 тонн, ориентирован на перевозку фургонов, лошадей и артиллерии, для чего палуба оснащена соответствующими креплениями. Скорость хода при попутном ветре около 6-7 узлов. Канонерская лодка представляет собой вариацию грузового струга, полное водоизмещение 416 тонн, вооружена 10-дюймовым нарезным осадным единорогом и 4 4-дюймовыми нарезными единорогами для самозащиты. Дедвейт за вычетом боеприпасов к своей артиллерии 100 тонн. Скорость хода при попутном ветре около 6-7 узлов. Пинас. Длина 50 метров. Ширина 6 метров. Осадка до 3 метров. Полное водоизмещение 540 тонн. Очень острые обводы плоскодонного корпуса. Две сплошные палубы и кормовая надстройка. Три мачты и бушприт. Смешанное парусное вооружение в два яруса. Прямые паруса, стаксели, триселя и прочее. 10 больших весельных банок с откидными сиденьями вдоль бортов. По 3 гребца на большие весла. Закрытый гальюн в носовой оконечности. Привод рулевого пера штурвалом. Несет 8 6-дюймовых нарезных единорогов по 4 на каждый борт. Погонных орудий нет. Стандартная команда 143 человека. Дедвейт 45 тонн. Ориентирован на морской бой и огневую поддержку. Скорость хода при попутном ветре около 12 узлов. Соотношение сил в Северной войне. Коалиция собиралась Данией против империи Русь. Первая и единственно законная супруга короля Дании Кристиана была сестрой курфюрста Бранденбурга Йоганна III Сигизмунда. Сам курфюрст Бранденбурга был женат на Анне Прусской, сестра которого Магдалена Сибилла была супругой курфюрста Саксонии. Причем все 4 государства были объединены не только тесным династическим союзом, но и религией, лютеранством. Дания, Бранденбург, Саксония и Пруссия стали ядром коалиции. Чуть позже к этому ядру присоединилась еще и Брауншвейг-Люненбург. Из-за того, что правящий там герцог приходился племянником и тезкой Кристиану IV датскому. Герцогство Мекленбург, Померания Штеттин, Померания Вольгаст и Померания Рюген присоединились к коалиции просто в силу влияния на них Бранденбурга и Дании. А герцогство Гольштейн-Готторп закономерно опасалось претензий со стороны императора на свои древние родовые владения. Чуть позже в эту теплую кампанию подтянули и Саксен-Лауенбург. Речь Посполитая в лице Сигизмунда III Ваза подтянулась в самом конце, да и то после предварительных договоренностей о разделе Швеции между Сигизмундом и Кристианом. Таким образом, к апрелю-маю 1614 года сформировалась огромная даже по европейским меркам коалиция. Коалиция. Королевство Дания, Королевство Норвегия в унии с Данией, Королевство Польша, Речь Посполитая, Курфюршество Бранденбург, Курфюршество Саксония, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, Герцогство Гольштейн-Глюкштадт, вассал короля Дании, Герцогство Гольштейн-Готторп, Герцогство Брауншвейг-Люненбург, Герцогство Саксен-Лауенбург, Герцогство Мекленбург, Герцогство Померания-Штеттин, Герцогство Померания-Вольгаст, Герцогство Померания-Рюген, Герцогство Пруссия. Страны коалиции на начало войны располагали на датско-шведском театре боевых действий порядка 50 тысяч войск, на нижнегерманском театре боевых действий порядка 40 тысяч войск, на литовском театре боевых действий порядка 80 тысяч войск, мобилизованный резерв шляхетского и магнатского ополчения Речи Посполитой составил 30 тысяч войск. Совокупно коалиция располагала порядка 200 тысячами строевых и более чем 500 различных орудий полевой артиллерии. Почти все орудия были представлены 2-4-фунтовыми пушками. Император Руси на начало войны располагал 3 легиона, около 13,5 тысяч строевых, 318 ручных мортир, 156 орудий, 108 трехфунтовых орудия, 36 четырехфунтовых орудия и 12 шестифунтовых орудия. 8 отдельных пехотных батальонов, около 6700 строевых, 216 ручных мортир, 96 орудий, 96 трехфунтовых орудия. 11 кавалерийских батальонов, около 4500 строевых, 66 орудий, 66 трехфунтовых орудия. 5 отдельных крепостных гарнизонов, около 3000 строевых, 135 ручных мортир, 162 орудия, 108 трехфунтовых орудия, 54 шестифунтовых орудия. Отдельный корпус преторианцев, около 250 строевых. Таким образом, император располагал примерно 28 тысячами строевых, 505 ручными, 3-дюймовыми, 3-фунтовыми мортирами и 600 орудиями, из которых 378 были 3-дюймовыми, 3-фунтовыми полковыми единорогами, 36 были 5-дюймовыми, 12-фунтовыми полевыми единорогами и 54 были 6-дюймовыми, 24-фунтовыми полевыми единорогами. Войска 1-го легиона Рутения были вооружены новым штуцером образца 1610 года и производным от него дробовиком. Все остальные войска были вооружены обычными ружьями с колесцовыми замками. Вся пехота и кавалерия императора имели в качестве защитного снаряжения стандартные кирасы и шлемы из пудлинговой стали. Ручные мортиры и 3-дюймовые полковые единороги были унифицированы по гранатам. Итоги Северной войны окончательно утверждены в августе 1614 года в Варшаве на Конгрессе участников войны. Дмитрий III Рюрикович становился королем Швеции. Королевство входило в личную унию с империей Русь. Дмитрий III Рюрикович становился наследным графом Нурланда, в состав которого вошли норвежские земли Нур-Норге и Трёндела. Графство входило в личную унию с империей Русь. Дмитрий III Рюрикович становился наследным графом Готланда, в состав которого вошел одноименный остров. Графство входило в личную унию с империей Русь. Королевство Дания уступало все свои владения в Швеции короне Швеции. Королевство Дания уступало Дмитрию III Рюриковичу Гольштейн-Глюкштадт, наследное владение, а также все свои права на Гольштейн в целом. Королевство Дания уступало Дмитрию III Рюриковичу юго-восточную часть Шверина в наследное владение. Королевство Дании уступало Дмитрию III Рюриковичу остров Даго, который входит в состав провинции Ливония империи Русь. Дмитрий III Рюрикович провозглашал создание великого герцогства Ютландия под своим наследным владением, в состав которого входили все земли обоих Гольштейнов, юго-восточные земли Шверина и северные владения Любекского епископства. Великое герцогство входило в личную унию с империей Русь. Герцогство Саксен-Лауенбург во главе с Францем II из дома Аскании приносит Дмитрию III Рюриковичу вассальную клятву как великому герцогу Ютландскому и присоединяет земли имперского города Любека и южные пределы Любекского епископства. Герцогство Брауншвейг-Люнебург во главе с Кристианом I из дома Вельфов приносит Дмитрию III Рюриковичу вассальную клятву как великому герцогу Ютландскому и присоединяет земли Альтмарк, кюрфюршество Бранденбург. Герцогство Мекленбург во главе с Адольфом Фридрихом I из Мекленбургского дома приносит Дмитрию III Рюриковичу вассальную клятву как великому герцогу Ютландии и присоединяет земли Пригниц, курфюршество Бранденбург. Герцогство Померания-Штеттин, Померания Вольгаст и Померания Рюген объединяются в одно герцогство Померания во главе с Богуславом IV из дома Гриффичей. Богуслав приносит Дмитрию III Рюриковичу вассальную клятву как великому герцогу Ютландскому и присоединяет земли Укемарк, курфюршество Бранденбург. Дмитрий III Рюрикович провозглашает создание герцогства Поморья под наследным владением Кристиана IV Ольденбурга, в состав которого входит вся восточная Померания, включая северные земли Ноймарка. Герцогство входило в личную унию с королевством Дания. Дмитрий III Рюрикович провозглашает создание герцогства Лужицкого под своим наследным владением, в состав которого входят верхние и нижние лужицы курфюршества Саксония, лужицкий анклав курфюршества Бранденбург, а также все земли курфюршества Бранденбург восточнее Франкфурта на Одере. Герцогство становилось вассальной землей королевства Польша. Дмитрий III Рюрикович провозглашает создание Приморского графства под наследным владением Кристиана IV Ольденбурга, в состав которого входят Поморское и Мальборское воеводство Речи Посполитой. Графство входило в личную унию с королевством Дания. Дмитрий III Рюрикович принимает корону Польши, в состав которой теперь входят только Познанское, Калишское и Навроцлавское, Хелмнинское, Брест-Куявское, Плотское, Мазовецкое, Равское, Подляское, Ленчицкое, Сиратское, Сандомирское и Краковское воеводство Речи Посполитой. Королевство входило в личную унию с империей Русь. Дмитрий III Рюрикович принимает корону Пруссии и провозглашает его переход достоинству великого герцогства с присоединением Варминского и Жмутского епископств Речи Посполитой. Великое герцогство входило в личную унию с империей Русь. Дмитрий III Рюрикович принимает корону Литвы, в состав которой теперь входят только Троцкое, Виленское, Минское, Новгрудское и Брест-Литовское воеводство Речи Посполитой. Великое княжество входило в личную унию с империей Русь. Дмитрий III Рюрикович провозглашает создание королевства Ладомерия под своим наследным владением, состав которого входит Любекское, Брацлавское, Волынское, Бельское, Подольское и Русское воеводство Речи Посполитой. Королевство входило в личную унию с империей Русь. Дмитрий III Рюрикович провозглашает создание провинции Подолье империи Русь в составе Киевское воеводство Речи Посполитой и Черниговские земли, отторгнутые от провинции Рутения империи Русь. Дмитрий III Рюрикович присоединяет к провинции Полесье империи Русь Полоцкое, Витебское и Мстиславское воеводство Речи Посполитой. Изначально в этой провинции были только Смоленские земли. Между старшим сыном короля Дании Кристиана IV Ольденбурга и старшей дочерью императора Руси Дмитрия III Рюриковича заключался династический брак в формате брачного договора. Сын короля Дании должен переехать в Москву, где жить и учиться по меньшей мере 10 лет до 1624 года, до венчания в 1624 году и консумации брака. Империя Русь, королевство Дания, Швеция, Норвегия, Польша и Ладомерия, великие герцогства Ютландия и Пруссия, великое княжество Литовское, герцогство Брауншвейг-Люнембургское, Саксен-Лауенбургское, Мекленбургское, Померанское, Поморское и Лужицкое, графство Приморское, Нурланд и Готланд образуют свободную экономическую зону, то есть зону, лишенную любых таможенных препон для всех ее участников при передвижении как по земле, так и по морю. Империя Русь и королевство Дания заключают оборонительный военный союз. Полный титул Дмитрия по итогам Варшавского конгресса звучит так: «Государь-император Руси, король Швеции, Польши и Ладомерии, великий герцог Ютландии и Пруссии, великий князь Литовский, герцог Лужицкий, граф Нурланда и Готланда». Итоги Константинопольской конференции. На Константинопольской конференции утвердили раздел Османской империи между сыновьями Ахмеда I и прочие удивительные для 17 века вещи. Османская империя упраздняется. Возрождается империя Ромеев, которой отходит вся провинция Фракия с Константинополем и Адрианополем, а также полуострова, примыкающие к Босфору и Дарданеллам со стороны Азии. Наследным Басилевсом империи Ромеев провозглашается Дмитрий Иоаннович из дома Рюрика под именем Дмитрий I Рюрикович. Все северное Причерноморье от Дуная до Поти, включая полуостров Крым, отходит империи Русь. Балканские владения Османской империи делятся между 5 сыновьями Ахмеда I, рожденными Кесем, образуя наследные монархии Эллада, Болгария, Сербия, Югославия и Македония. Азиатские владения Османской империи делятся между 3 сыновьями Ахмеда I, рожденными Махфирус, образуя наследные монархии Турция, Сирия и Палестина. Африканские владения Османской империи делятся между 2 сыновьями Ахмеда I, рожденными Фатьмой, образуя наследные монархии Египет и Ливия. Все сыновья и дочери Ахмеда I принимают православие. Басилевс Дмитрий I Рюрикович становится крестным отцом и защитником детей Ахмеда I, гарантируя сыновьям их земли, а дочерям достойное приданое и содержание. Княжество Валахия, Молдавия и Трансильвания, Дубровницкая республика, Тарковское шамхальство и Имеретинское царство становятся независимыми. В связи с упразднением Османской империи автоматически были прекращены и войны, что она вела. Прежде всего это шло к выгоде Вены и Исфахана, так как аннулировало военные успехи османов. То есть с Вены снималась осада, а войска османов отходили с земель Габсбургов точно так же, как они должны были освободить Персидское Междуречье. Полный титул Дмитрия по итогам Константинопольской конференции звучит как «Государь-император Руси», «Басилевс Ромеев», «Король Швеции, Польши и Ладомерии», «Курфюрст Ютландии», «Великий герцог Пруссии и Литвы», «Герцог Лужицкий», «Граф Нурланда и Готланда», «Дербента» и «Ширвана». Состав владений и влияние Дмитрия к концу 1621 года. Основной наследный суверенный домен – империя Русь. Наследные владения в рамках личной унии. Суверенные – империя Ромеев, королевство Швеция, королевство Польша, королевство Ладомерия, великое герцогство Пруссия, великое герцогство Литва. Примечание. Великое княжество Литва было преобразовано в Великое герцогство, дабы уравняться в положении с другой автономной территорией, заселенной балтийскими племенами – Пруссией. Графство Нурланд, графство Готланд, графство Дербент, примечание, Дербент и Ширван, Аббас I дал в приданное за свою дочь. Дмитрий включил эти земли как графство, не желая слишком уж завышать статус тех земель. Графство Ширван. Наследные владения в рамках личной унии, связанные вассальными отношениями со Священной Римской империей. Курфюршество Ютландия, герцогство Лужицкое. Через них Дмитрий является курфюрстом Священной Римской империи, имперским князем и имеет 1/4 голосов в имперском Рейхстаге. То есть имеет право выбирать императора Священной Римской империи и выставлять свою кандидатуру на этот пост. а также имеет обширное влияние на внутренние дела этой державы, включая законотворчество. Глава свободной экономической зоны, в которую кроме всех владений государя-императора входят все владения короля Дании. Смысл свободной экономической зоны в упразднении любых таможенных ограничений между странами-участницами и внутри их. Входит в состав военного оборонительного союза с королем Дании, гарантирующим коллективную защиту датских проливов. Гарантирует независимость Элладе, Болгарии, Сербии, Югославии, Македонии, а также Турции, Сирии, Палестине и Египту с Ливией. Сочетание с их самостоятельной слабостью это фактически включает эти земли в сферу политического и экономического влияния Дмитрия. Кроме того, Дмитрий – крестный отец монархов этих государств, что усиливает его влияние на них. Дары волхвов. Выезжая на маневры по военно-исторической реконструкции, Дмитрий, как и любой другой современный человек, вывозил с собой кое-какие современные устройства и приспособления. Осознав себя в прошлом, он их тщательно упаковал в полимерный пакет и закопал, чтобы не попасть впросак. Объяснить их природу местным будет очень сложно. А потом, когда ситуация немного стабилизировалась, выкопал. Это произошло в начале 1605 года. Что там было? Смартфон категории Фаблет с наушниками-затычками. Второе. Умные часы фирмы Sequent. Светодиодный фонарик. Пауэрбанк с проводами, подходящими для зарядки смартфона и фонарика. Механическое зарядное устройство, генерирующее электричество от вращения ручки. Маленький складной блок солнечных батарей. К концу 1613 года аккумулятор смартфона, фонарика и пауэрбанк пришел в негодность. Нормально держались только часы. Примечание. Система подзарядки этих смарт-часов Sequent работает за счет движений запястья руки. Вкупе с предельной экономией расхода электроэнергии, нет ни одного дисплея, только стрелки и один экономный диод, это дает практически бесконечную автономность. У Дмитрия была лимитированная версия из нержавейки с конденсаторными аккумуляторами и блоком солнечных батарей под циферблатом, без надписей. На всем аппарате был только маленький, едва заметный логотип. Дмитрий предпочитал следовать новой моде и избавлялся от любых лишних надписей и брендовых изображений. Для использования всего остального Дмитрий оказался вынужден искать разнообразные костыли, например, большой свинцово-кислотный аккумулятор, подключившись к которому смартфон мог вполне прилично работать. Никаких особенных знаний в смартфоне не было, однако предустановленное приложение Excel и банальный калькулятор поднимал ценность данного изделия до небес в условиях начала 17 века. Другой крайне ценной фишкой смартфона стал мусор, накопившийся у него в кэше чатов, как и в самих чатах. Дмитрий серьезно увлекался военно-исторической реконструкцией и, как несложно догадаться, много общался в тематических сообществах. Поэтому фотографии, заметки и оговорки, изученные им со всем вниманием, дали массу крайне полезных сведений. Именно благодаря смартфону на свет родились таблицы Брадиса, логарифмическая линейка, периодическая таблица элементов и так далее. В 1613-1615 годам о дарах волхвов знали практически все высокопоставленные христианские иерархии и кое-кто из деятелей иудейского и исламского мира.